То, что сильнее и глубже всего запечатлелось в сознании человека при жизни земной, остается с ним и в надземном, если не приложено усилий освободиться от него перед переходом в тот мир. Так образ учителя, запечатленный в третьем глазу, останется с учеником явлением, объединяющим его уже зримо с объектом его устремлений.